Восприятие стрессирующих событий как особенно тяжелых увеличивает вред, который наносит организму хронический стресс. На самом деле все еще сложнее, и хитрое переплетение GNI дополнительно модифицируется субъективным восприятием тех или иных событий. Хотя базовый ответ на потенциально опасное событие в большой степени предопределен генетически, долгоиграющие последствия хронического стресса зависят от того, насколько тяжелый человек считает сложившуюся ситуацию. В 2012 году ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне проанализировали данные масштабного многолетнего исследования здоровья американцев, в котором в числе прочих показателей оценивались уровень хронического стресса и степень восприятия неприятных событий как особенно тяжелых и вредящих здоровью. Специалисты проанализировали ответы сотен тысяч человек, уникальная с точки зрения выборки исследования. Оказалось, что длительный стресс сам по себе не увеличивал риск преждевременной смерти. Но если люди, долго живущие в состоянии стресса, сообщали, что считают такую ситуацию опасной для здоровья, риск умереть раньше срока для них повышался на страшные 43%. Важно отметить, что ученые оценивали только риск умереть раньше, чем, так сказать, положено, исходя из статистических данных продолжительности жизни, но не состояния здоровья участников. Авторы связывают такое колоссальное повышение рисков с общим восприятием жизни у людей, которые особенно сильно беспокоятся, что стресс подрывает их здоровье. Чаще всего такие люди пессимисты, а пессимизм, как и другие типы темперамента, здорово зависит от генов. Всех генетических предпосылок, которые определяют, будут ли происходящие события восприниматься в основном как негативные или как позитивные, ученые пока не знают. Но некоторых виновных они отыскали, и удивительным образом, на самом деле нет, со многими из них мы как следует познакомились в предыдущих главах. Гены самоконтроля отчасти определяют, насколько тяжелым будет казаться человеку стресс. Например, даже один плохой, то есть короткий вариант серотонинового транспортера, полиморфизм 5-HTT-LPR, может существенно сдвинуть личностные показатели на шкале пессимизм-оптимизм в сторону пессимизма. Обладатели одной или двух коротких версий, чаще носителей длинных вариантов, беспокоятся по пустякам, в целом склонны видеть мир в черном свете и считают, что стакан скорее наполовину пуст. Правда, в некоторых других исследованиях обнаружить корреляцию между разными версиями гена серотонинового транспортера и темпераментом не удалось. Это не странно. Темперамент – очень сложная характеристика, и было бы наивно ожидать, что она определяется каким-то одним или даже несколькими полиморфизмами. Но давайте попробуем разобрать типичное качество пессимиста. Они определяются при помощи специальных личностных опросников. Оказывается, что многие из них перекликаются с типичными качествами невротика или человека с повышенной тревожностью. Например, создатель одного из самых популярных личностных опросников, трехфакторного опросника Клод Роберт Клонингер, сопоставляя ответы множества людей, выяснил, что испытуемые, которые набирают много баллов по шкале избегания вреда, чаще всего пессимисты, которые страшатся будущего. А это и другие невротические качества, как мы обсуждали в предыдущих главах, завязаны на работу серотониновой и дофаминовой систем. Скажем, тоже избегание вреда заметно более выражено у людей с нетрадиционными вариантами гена рецептора серотонина типа 3HR3A. Миндалина-носителей таких версий гена работает заметно активнее, чем у обладателей более популярной разновидности, что приводит к более сильному эмоциональному ответу на любые события. И эмоции эти в первую очередь отрицательные, так как главная специализация миндалины – негативные чувства, особенно страх. Во многом именно из-за чрезмерно активной миндалины, а скорее всего и других нейрофизиологических причин, которые ученые пока не обнаружили, склонные к пессимизму люди чаще оценивают происходящие с ними неприятности как нечто ужасное. Такое видение ситуации усугубляет негативное воздействие стресса, а значит, работа префронтальной коры последовательно угнетается, зато миндалина получает все большую свободу. Очередной порочный круг планомерно разрушает здоровье и ухудшает способность контролировать порывы. Поддавшись импульсу, человек чаще совершает неправильные, пусть и приятные сейчас поступки, но последствия таких действий заставляют ужасаться и еще больше нервничать. Возможно, именно из-за этой гадкой закономерности работы нашего мозга родилось представление о том, что оптимистам всегда везет, и вообще они здоровее. Похоже, они действительно здоровее, особенно когда живут в состоянии длительного стресса, и под давлением у них лучше получается держать в узде сиюминутные стремления. Личностный опросник, определяющий, пессимист вы или оптимист. В интернете можно найти множество простых тестов, определяющих, каких черт в вашем характере больше, оптимистичных или пессимистичных. Но их результаты нельзя считать достоверными, так как оптимизм и пессимизм связаны с другими чертами личности, и оценить их отдельно невозможно. Самый востребованный у исследователей опросник MMPI или Миннесотский многоаспектный личностный опросник. Он состоит из 566 вопросов, причем они разные для мужчин и женщин. Хорошая новость в том, что в сети есть сокращенные варианты MMPI, которые позволяют относительно быстро оценить основные черты личности. Однако для того, чтобы составить полную картину, стоит пройти оригинальную версию теста у профессионального психолога. Стресс, который случился в нужное время, может радикально ухудшить самоконтроль. Итак, стресс как острый, так и хронический очень сильно влияет на нашу способность контролировать свои желания. При остром стрессе временно подавляется работа префронтальной коры, и падкая на соблазны лимбическая система получает полную свободу. Хронический стресс изменяет работу и даже архитектуру мозга так, что лимбическая система постоянно берет верх. Но оказывается все еще сложнее, и антиволевой эффект стресса зависит от времени, когда происходили тяжелые события, в детстве или в зрелом возрасте. Учитывая все то, о чем мы говорили, нетрудно догадаться, что очень сильный, острый или умеренно сильный хронический стресс, который случился, когда человек был ребенком, влияют на самоконтроль намного сильнее, чем неприятности, свалившиеся на взрослого.